Она явилась, волоча свой подскакивающий тяжелый чемодан. «Здрасте, здрасте!» И смирно стала, глядя на меня лукавыми, радостными глазами, нежные губы, на которых играла чуть глуповатая, но удивительно обаятельная улыбка. Была она худее и выше, и на миг мне почудилось, что лицо у нее подурнело по сравнению с мысленным снимком, который я хранил больше месяца. Щеки казались впавшими, и слишком частые веснушки как бы размазывали розовую деревенскую красоту ее черт. Это первое впечатление, узенький человеческий интервал между двумя ударами хищного сердца, ясно предуказывало одно. Все, что овдовелому Гумберту следовало сделать, все, что он хотел и собирался сделать, было дать этой осунувшейся, хоть и окрашенной солнцем сиротке, озью батю, и даже эти свинцовые тени под глазами были в веснушках, порядочное образование, здоровое и счастливое детство, чистый дом, милых подружек, среди которых, если парки соблаговолят несчастного вознаградить, он, может быть, найдет хорошенькую отраковицу, предназначенную исключительно для гер-доктора Гумберта. Впрочем, во мгновение ока, как говорят немцы, эта небесно-добродетельная линия поведения была стерта, и я догнал добычу. Время движется быстрее наших фантазий, и она снова была моей Лолитой, и даже была ею больше, чем когда-либо. Я опустил руку на ее теплую русую головку и подхватил ее чемодан. Она состояла вся из роз и меда. На ней было ее самое яркое ситцевое платье с узором из красных яблочек. Руки и ноги покрывал густой золотисто-коричневый загар. Царапинки на них походили на пунктир из крошечных запекшихся рубинов. А рубчатые отвороты белых шерстяных носков кончались на памятном мне уровне. И то ли из-за детской ее походки, то ли от того, что я помнил ее всегда на плоских подошвах, но казалось, что ее коричнево-белые полуботинки ей слишком велики и что у них слишком высокие каблуки. Прощай, лагерь Ку, веселый Ку, прощай, простой нездоровый стол, прощай, друг Чарли,